что?» – спросила она, так как наемница не спешила начинать. «Я ведь выполнила твою просьбу», – туманно спросила женщина, заставляя джедая лишь догадываться, что она имеет в виду. Джейн молча кивнула, все еще не понимая сути. «Теперь, я надеюсь, ты выполнишь мою». Нира наклонила голову на бок, губы расплылись в широкой улыбке, и теперь она выглядела как кошка, которую целый день подвергали любви и ласке. «Напарник», догадалась девушка, так как та ни о чем больше не просила, кроме спокойствия и не оскорблять киской, понятное дело. «Напарник», промурчала зайгерианка, наклонив голову на другой бок, и протянула дота под подруги. Джейн вдруг заинтересовалась содержимым и быстро пробежалась по тексту. Судя по ее реакции, одаренная поняла, почему наемница вернулась к этой теме. «Нам еще нужно найти Белла. Его уже 2 года ищут, а такие деньги на дороге не валяются. Тем более ты джедай, это уже сулит нам неплохие шансы на успех». Шепард задумалась. Нире незачем скрывать свою заинтересованность, поэтому вновь и вновь озвучивала старые предложения. Перспективы от такого вида занятости присутствовали, достаточно заработать себе имя и сделать репутацию успешного наемника. 10 миллионов бы пригодились, по сравнению с чип-кредиткой, напрямую связанную с казной республики, личные средства выглядели более надежно. «Ладно, я согласна. Прибыль поделим поровну». Джейн легонько подкинула датапад и с помощью телекинеза передала его подруге. «Отлично», – промурчала зайгерианка, уткнувшись носом в устройство, и начала что-то быстро на нем набирать. «Осталось только зарегистрировать тебя, и дело за малым, а это обязательно». Шепард не знала, как работают правила гильдии, и как устроена сама структура рынка, предоставляющего разного рода легальные и нелегальные услуги. В ее представлении заказчики анонимно оставляли свои контракты, а исполнители тайком их выполняли, чтобы не получить проблемы с законом. Но так, чтобы тебя еще и регистрировали в базе данных. Удивительно, как юстиция еще их всех не переловила. Это работает как резюме, понимаешь? К примеру, возьмем меня. Трибл ввела пару команд и вернула дата под одаренной. На экране высветился, если так можно было назвать, ее профиль. Других слов, чтобы это как-то обозначить, Джейн не знала. Там указан род специальности, небольшой перечень задач, за которые я берусь без раздумий, и еще меньше, с чем я работать не собираюсь. Ну и, само собой, что-то вроде портфолио. Шепард кивала, просматривая всю информацию, что была у наемницы, пока не добралась до последнего из сказанного, после чего вопросительно посмотрела на зайгерианку. «Ты убила джедая на Карпише?» — спросила Джейн таким тоном, будто обвиняла наемницу. Нира сначала растерялась, вспоминая то время. «Вообще-то нет», — протянула она. «Убили какие-то дикуат. Вроде из орудия в кос били корабль того джедая. Я их просто убрала и записала разумного на свой счет. Тебя это как-то беспокоит?» «Нет», — призналась девушка и пожала плечами, после чего вернула датапад обратно. «Только он выжил». Она почувствовала резкие перемены в наемнице и поспешила успокоить хвостатую. «Нира, не беспокойся. Даже если ты и хотела его убить, не убила же. Да к тому же посмотри, на твоем корабле летит джедай, который считает тебя своим другом. Это сложно, Джейн». Трибл поджала под себя ноги. Пару секунд она молчала, собираясь с мыслями и подбирая правильные слова. «Я тебе это много раз говорила, ты не похожа на своих. Да, у меня небольшой опыт общения с вашими, но даже этого хватает. Если бы мне заказали убить знакомого мне джедая, я бы могла согласиться, но если тебя, нет, сколько бы ни предложили. На моем бы месте другой убил бы тебя», — только прочитав эту информацию, согласилась с ней рыжая и переместилась поближе к подруге. Она обняла ее левой рукой и ободряюще погладила по плечу, на лице появилась теплая улыбка. «А теперь посмотри на ситуацию с другой стороны. Джедаи почти уничтожили Зайгерию. По факту твой народ и орден ненавидят друг друга, но что мы имеем? Одаренная и зайгерианка летят на одном корабле навстречу очередным приключениям как друзья, а не враги». Нира невольно улыбнулась, показав свои клыки, соглашаясь почти с каждым словом. Она даже подумала, что Джейн применяет к ней силу, но, похоже, это была какая-то другая магия. Своя, особенная. «И давай больше не возвращаться к этой теме. Так, что там надо для регистрации?» Перешла на другую тему рыцарь и кивнула на перешедший в сонный режим датапад. На все про все понадобилось около 30 минут. Осталось дождаться, когда корабль выйдет из гиперпрыжка и подключится к Галанету, а там система автоматически должна добавить очередное резюме в базу данных. Подключение к сети. Загрузка. Подключение к базе гильдии. Загрузка. Добавление новой информации. Ожидание ответа на запрос. Аутентификация. Обновление. Имя. Джейн Шепард. Раса. Человек. Род деятельности. Наемник. Специализация. Штурмовик. Снайпер. Инженер. Пилот. Диверсант. Портфолио. Портфолио. Соучастие в возвращении законной власти Карпиша. Ликвидация джедая отступника. Захват станции Маркурия 16 Унагима. Ликвидация ОПГ Трандашан Хилэ Морс. Ликвидация ведьм Датамира. А как мандаларцы узнали, что мы добавили меня в базу? Не понимала Джейн, читая сообщение подтверждений. Я им отправила твой профиль, призналась Зайгерианка. А ты думала, их там нет? Это ж мандаларцы. Там еще у каждого свой профиль, а клан используется как команда, группировка, называй, как хочешь. Ага, а лайк им поставить можно. Что? Ну, типа. Объяснить Джейн не успела. Пришло еще одно оповещение о подтверждении ее деятельности, что было странно, ведь все, кто это мог, уже сделали. Нира, через эту базу можно отследить разумного. Наемница не поняла, к чему был вопрос, но потом все встала на свои места, когда ее карие глаза пробежались по короткому тексту. Подтверждено. Белмура. Он либо наконец-то решил выйти в свет, либо совсем головой поехал. Игнорировать свой клан и при этом мониторить базу. Нет, поехал наш мандалорчик. Алекс. Сектор Ин. Сакса. Штаб-квартира Блэкмуров. Прошло 3 месяца с его последнего визита в дом древней династии, тогда парень был лишь проездом и то ради личной встречи с Дахуа. Старик не всегда доверял Галанету и предпочитал передавать важную информацию из уст в уста. Алекс даже в шутку предложил использовать доверенных гонцов, раз советник такой параноик, на что тот спокойно возразил. Вы последние новости смотрели? Говорят, что торговая федерация сделала кучу инвестиций в миры внешнего кольца. Медицина, образование, даже помогли уплатить половину долгов перед республикой. Мой опыт подсказывает, что они просто купили местных. Алексу повезло прибыть в замок днем и сразу же попытать счастье застать советника свободным. Гвардия не препятствовала перемещению джедая, так как имела все необходимые распоряжения на данный счет, но на самом деле разумные просто привыкли к его появлению. Один из гвардейцев подсказал, что Дахуа находится во внутреннем саду, и у него сейчас встреча с Олл Вапкинзи, директором и сооснователем когда-то убыточной компании Хормул, которая проигрывала конкуренцию из-за дорогих проектов, за которые никто не хотел платить. Сейчас компания получила в личное распоряжение непригодный для жизни спутник Арк-16-4 одной из планет в необитаемой системе Вай-17. Их название решили не менять. В сжатые сроки, они построили свои комплексы за счет самосборочных модулей и приступили к производству необходимой техники, своей почти не хватало, и уже потом занялись тем, что от них требовалось. Оружие, броня, техника. К сожалению, корабли производить они не умели. Мужчины медленно шли по саду. Дахуа носил традиционный для Сакса официальный наряд советника короны, в то время как Олл Вап расхаживал в белом халате с высоким воротником и черными рукавами. Весь его вид был какой-то футуристический, слишком продвинутый для местной моды. А Алекс, завидев идущего к ним джедая, поприветствовал его советник и пожал ему руку. За несколько встреч Дахуа выучил этот жест приветствия и даже перенял его себе. Позвольте представить. Олл Вапкинзи, чью компанию вы посоветовали спонсировать. Рад познакомиться лично, улыбнулся директор и повторил жест, но не так уверенно, как эти двое. Алекс признался, что впервые видит человека с глазу на глаз, до этого, лишь на фотографии. Олл Вап был немного выше одаренного, у него была лысая, прям под стереотип про ученых, голова с вытянутым лицом и морщинистый от постоянных умственных раздумий лоб. Взаимно улыбнулся страж и присоединился к их неторопливой прогулке. «Хочу поблагодарить вас лично за то, что посоветовали Дахуа нас спонсировать. Для компании, вы двое как луч света в бескрайней пустоте. Кстати, пользуясь случаем, позвольте представить вам прототип экипировки для солдат. Помните, что это лишь прототип, первая версия, но на испытаниях она показала себя достаточно пригодной». Мужчина достал из внутреннего кармана плаща маленький голопроектор, вставил в него инфокристалл и активировал проекцию. Над ладонью появилась большая, в половину человеческого роста, голограмма солдата. Защищены были только торс за бронежилетом, руки до локтя, плечи и голени с коленями. Шлем отобразился чуть правее головы в двух видах, с закрытой системой дыхания и без. По правде говоря, Алекс немного расстроился. По сравнению с прототипом, та же гвардия выглядела куда внушительнее, чем названный прототип, что уже говорить о страже Сената, если они носят полноценный доспех, вместо своих синих накидок длиной до самого пола. Гвардия Сакса будет внушительнее, чем он, все же озвучил свои мысли джедай и повернулся к директору, ожидая, что тот скажет в ответ. Но лучше, чем силы планетарной обороны, опередил его советник. Видя обескураженный взгляд джедая, мужчина понял его мысли и двусмысленно выдохнул, намекая на причины и финансы. «Ладно, хорошо. Как обстоят дела с вооружением? Тут есть проблемы. У нас есть лишь готовые чертежи, по которым будет строиться техника, но, из-за нехватки персонала, мы ничего не делаем. Сами понимаете, неспособность получить прибыль приводит к сокращению кадров. Благо сейчас мы можем наоборот увеличивать штат сотрудников. Пока что идет производство стрелкового вооружения, но понадобится еще полгода, чтобы заводы вышли на полную мощность. Когда примерно возьметесь за технику? С учетом роста сотрудников, где-то через 1,5-2 года запустим производство. Прошу прощения, внезапно прервался Олвап и ответил на входящий вызов на комлинке, приложив 2 пальца к уху. Мне нужно возвращаться. Надеюсь, мы скоро увидимся. Обязательно, улыбнулся в ответ парень и проводил человека взглядом. Когда расстояние между ними стало приемлемым, он тихо заговорил. Так что за проблема? Мы можем потерять сектор с ценными ресурсами для производства. Одаренный почувствовал, как сильно у собеседника изменились эмоции, когда он говорил об этом. В этой новости не было ничего хорошего, и в будущем должно было привести к серьезным последствиям для всего Содружества. Варпом Эрлхана вынудили присоединиться к конфедерации. Парламент раскололся на 2 лагеря. Конфедераты, которые за такое решение, и лоялисты республики, которые против. Проблему решить было несложно, вот только оппозиции в лице республиканцев стало слишком много и она требовала выборов. «Посвятите в свои интриги», — попросил джедай, хотя в этом не было никакой нужды. Советник прекрасно понимал, что парень не очень хорошо разбирается в хитростях политики и закулисных интригах и не видел в этом ничего плохого. «Каждый одарен по-своему. На благо нашего будущего, я прошу вашего участия. Оно противоречит догмам ордена. Вы не должны приносить мир в сектор». Советник помедлил, давая одаренному переварить, как ему казалось, такую сложную информацию. «В наших планах, чтобы власть взял лояльный к нам разумный, пешка на игральной доске. У меня есть такой и он всецело верен мне. Все, что нужно, оберегать и способствовать его продвижению во время выборов. Оберегать и продвигать», — переспросил Алекс и полностью повернулся к старику. «Напил ли начнется борьба за власть? Две стороны будут бороться между собой, начнется настоящий хаос. Все слои населения так или иначе пострадают от их действий. Эти разумные не обрадуются появлению третьей стороны. И почему? Потому что он объявит о выходе из республики и пошлет конфедерацию с их предложениями куда подальше. Он присягнет королеве». Ответ советника был проще, чем предположил джедай, отчего старик довольно усмехнулся и тут же вернул серьезность своему лицу. Алекс, мягко говоря, был поражен такой наглости, расширять владения Блэкмуров. Сенат, насколько он помнил, долгое время не мог забыть сенатора от династии Рейн с его воплями о незаконном присоединении их территорий к сектору Ин после смерти королевы и ее единственного сына. Пусть тут все было вполне логично и законно, но экспансия – другой разговор. Тем не менее, джедай не понял даже половины сути, о чем говорило его выражение лица. Напил ли начнутся новые выборы, шанс их выиграть есть только у 2 главенствующих партий, конфедератов и республиканцев. Ни те, ни другие нам не нужны. Если мы хотим, чтобы ресурсы этого сектора остались нашими, то мы должны продвинуть своего кандидата, тот, кто в будущем присягнет королеве, и этим займетесь вы. Присутствие джедая в стороне одного из кандидатов существенно повлияет на решение народа. Хаос, скажем так, есть много способов заставить политиков делать то, что от них требуется и, к сожалению, Некоторые из них могут привести к жертвам. К счастью, это не ваша забота. Все на благо короны, так, хмыкнул Алекс, вспомнив, с кем сейчас разговаривал. Этот человек убил большую часть династии, которой служил, так чем были удивительны его дальнейшие методы. В то же время страж чувствовал, что Дахуа рассказал лишь часть своего плана. Да, друг мой, все на благо короны. Я бы хотел встретиться с королевой перед отлетом. После нескольких месяцев, он хотел встретиться с Эларой, с той, к кому у него появились взаимные чувства. Парень даже не мог представить, что ему выпадет такой шанс, ожидал повторения старой песни, но нет. Элара была первой, кому он открылся и не пожалел об этом. Вот только редко выпадала возможность сказать хотя бы простой привет, постоянно возникали неотложные дела то от высшего совета джедаев, то очередное задание от сената, то Дахуа попросит о помощи. К тому же молодая правительница не всегда была в своем доме из-за упавших на хрупкие плечи обязанностей и агитационной кампании, народ Сакса и всего сектора Ин должен полюбить свою королеву и быть готовым пойти за ней даже в самые темные уголки галактики. Разного рода мероприятия, пожертвования, организации фондов помощи, встречи с другими представителями власти, спонсирование происходило из бюджета Инны королевской казны, а Элара, из-за своего воспитания, не жалела средств. «Боюсь, сейчас это невозможно», – отрицательно покачал головой советник. Заседание Ее Величества и Ложи Лордов началось где-то час назад и продлится очень долго. Лорды давно настаивали на заседании и откладывать его нельзя. Парень нахмурился и кивнул. Ему это, конечно же, не нравилось, казалось странным и с каждым разом раздражало. Раздражали именно какие-то дела, причем не было той, что можно вот так просто взять и отменить в пользу чего-то другого. Оставалось только написать очередное письмо и получить такой же текстовый ответ. Их попытки связаться через Галанит постоянно терпели крах. Кто-то в момент вызова был слишком занят либо не отвечал, что и побудило пойти на такое решение проблемы. «Дахуа, внесите меня, пожалуйста, в ее список дел. Если это возможно, конечно же», — попросил джедай и сделал легкий уважительный поклон. «Это возможно», — улыбнулся старик и подружески похлопал его по плечу. «Странно, что вы раньше не догадались до этого. Вы как-то и не предлагали. Мне было интересно, когда вы сами додумаетесь. Столько усилий требовалось, чтобы научиться скрываться от взоров одаренных, чтобы они не могли отличить правду от лжи с помощью своих способностей». Новый навык играл на руку советнику в общении с Катурой и Эларой. Они слышали то, что он хотел, а не есть на самом деле. Советник не был слепым, он видел, как эти двое тянулись друг к другу. Еще тогда, еще до коронации Ларуиса, мужчина все понял. В другой жизни, он бы позволил молодым быть вместе и всячески оберегал их, как это делал со всей семьей. Дахуа дал клятву их отцу, что позаботится о Блэкмурах любой ценой, и брак единственного Блэкмура с джедаем в планы не входил. При этом, советнику было гадко от того, что он делал, но по-другому поступить не мог. Когда джедай покидал дворец, старец лишь молча проводил его взглядом и мысленно попросил прощения, надеясь, что так будет лучше. «Дахуа», — прозвучал за спиной голос Элары, и та поравнялась с ним. Естественно, никакого заседания с ложей лордов не было, все было выдумкой, и ее приход никак не удивил мужчину. «А где Алекс? Я слышала, что он прилетел на Сакса. К сожалению, ваше величество, ему нужно было уйти. Простите его за такое непристойное поведение». Девушка расстроенно поджала губы и почти незаметно закивала. Джедай, которого она полюбила, в очередной раз ушел и не соизволил появиться перед ней. Советник с каждым разом наблюдал, как ее чувства гаснут от безразличия джедая. Приносило ли ему это удовлетворение? Нет. Позвольте напомнить вам, что послезавтра должен прилететь Хейра Игл. Мужчина попытался перевести ее внимание на другого разумного. Вы ведь помните о назначенной встрече. При упоминании Хейра, Элара слегка повеселела. Естественно, ведь в отличие от Катура, этот человек не сделал ничего, чтобы ее как-то расстроить или обидеть. Прости, Элара, но это ради твоего же блага. Примечание к части. В кодекс залил Арию. 31 мая 2020 года. Отредактированы и дополнены те моменты, что указал Эмгер Враймрис в своем комментарии под этой главой. Всего плохого. Глава 19. Часть 1. Призраки. Мы, призраки. Мы не боимся смерти. Там Клэнзи С. Гоустрикен. Брейкпоинт. Джейн Шипард. Сектор Тираниды. Загервянский корабль минут 30 назад вышел из гиперпрыжка и болтался на границе системы. Виной тому стало долгое ожидание сеанса связи с Дизом Мура и пока к делу привлекут местных хакеров. Шипард кратко изложила новости и спросила, можно ли как-то через базу гильдии найти разумного по последней точке синхронизации с сетью. Спецы честно признались, что с таким никогда не работали, и процесс хоть и реальный, но чертовски сложный. Первым делом им будет необходимо взломать саму базу данных, это значит, обойти все брандмауэры, запустить несколько сотен вирусов для отвлечения внимания, обойти дополнительные протоколы и успеть сделать дело за 10 секунд. Если в качестве защиты используется ИИ, то тогда остается 5 секунд, и это только в лучшем случае. Вот только по словам тех же хакеров никто такого еще не делал. Девушки сидели в рубке. Посадкой корабля занималась Нира, пока Джейн повторяла в голове суть контракта. На Пилле случился раскол местного парламента, две фракции вцепились друг к другу в глотки и старались перетянуть одеяло на себя. Кто-то очень богатый, если не сам приверженец лагеря лоялистов, был готов заплатить 10 миллионов кредитов, чтобы соперники перестали мешать им продвигать свои идеи. Как это сделать? На выбор исполнителя. Убийство, запугивание, шантаж, принуждение, подойдет все, что угодно, лишь бы дело было сделано. Однако сторонники конфедерации тоже не остались в стороне и предложили свои 10 миллионов, чтобы с лоялистами поступили точно так же. Понятное дело, это нигде не афишировали. Одна проблема – конкуренция. Трибл объяснила подруге, что есть несколько видов контрактов. Первый – когда на тебя выходит заказчик. Второй – когда ты сам выходишь на него и предлагаешь свои услуги. В таком случае контракты открыты для предложений и закрываются после определения кандидата. Третий. Открытый, как тот, что они взяли, но с некоторыми деталями, например, факт работы нужно засвидетельствовать, чтобы потом доказать выполнение. А если они не заплатят? Поинтересовалась тогда Джейн. Тогда гильдия разрешает поговорить с заказчиком на «ты». Они не любят, когда через их систему кидают других. Но ведь кидают, заметила девушка. На что загервянка спокойно кивнула. Никому не нравится, когда за выполненную работу не платит обещанный гонорар. Корабль, имеющий сходство с хищной птицей, сел в космопорту провинциального города, хотя многие суда стремились именно к столице или другим крупным поселениям. Нира обосновала это мерой предосторожности, с чем Джейн спорить даже не собиралась. Световой меч пришлось оставить в своей каюте, чтобы не привлекать ненужного внимания, пусть думают, что одаренная простой наемник, коих на Пилле оказалось очень много. Равнины, разделенные редкими горами, делили планету с двумя океанами. Густонаселенные города покрывали почти половину всей поверхности, каждый областной центр старался быть наравне со столицей и ничем ей не уступать. Ни высотой своих небоскребов, ни количеством жителей, ни своими размерами. Другое дело, провинциальные поселения. Их жители хотели уехать в более крупные населенные пункты, но не имели возможности, в одном из таких и находился маленький космопорт. Среди миллиарда разумных она чувствовала одного, одаренного, который также мог ощутить и ее присутствие. Значит, орден послал сюда одного из наших, решила она, ведь других видимых причин находиться на этой планете у храмовников просто не было. Шипард постаралась скрыть себя в силе, вот только не знала, получилось это или нет. Девушка никогда не пробовала подобную технику, результат проверить не могла, но если другой одаренный не заметит ее, значит все получилось. Не столь важно, консул это или защитник, все равно придется вести себя осторожно. Напомни, на кого охотимся. Поинтересовалась Шипард, ожидая, когда трап опустится. На республиканцев, конечно же, Травестылзук, Пилла. Кэп приказал сделать несколько точек для временного убежища, тайников и проработать пути отхода почти в каждом районе столицы. Это было трудно, но Травис смог управиться за 4 дня, стараясь не привлекать внимание местных жителей и силовых структур. Временные убежища, само название говорило об их роли, стать укрытием на случай непредвиденных обстоятельств. В тайниках хранилось дополнительное оружие и расходники, если их все же прижмут безопасники. Последнее было слишком очевидно и требовало к себе больше внимания, особенно к деталям. Основная база находилась на окраине столичного города. Пока здание парламента содрогалось от воплей политиков, а журналисты приковывали к их дебатам всеобщее внимание, никому не было дела до каких-то подземных помещений. Прохожие видели давно заброшенное шестиэтажное здание, и спроси их о нем, не ответит. Оно слишком часто переходило от одного предпринимателя к другому, меняло свою суть и предназначение, однако никто так и не добился успеха в своих планах. Здание обрело дурную славу, желающих связываться с ним не было, кроме призраков, для них это было идеальное место, которое само по себе отпугивало посторонних. Почему его не снесли или не перестроили под муниципальный дом, никто не знал. Вход находился в узком переулке. Старая дверь, невзирая на гниющую проводку, продолжала выполнять свою работу, и когда человек ввел пароль на новенькой панели, которую установил главный и, по совместительству, единственный технарь команды, она со скрипом отъехала в сторону. Первое помещение совсем не говорило о том, что здесь кто-то обосновался. Пыль толстым слоем лежала на поверхности, пауки плели свои сети, чтобы поймать редкую добычу, старый мусор, оставленный прошлыми хозяевами, застоявшийся воздух, сразу же вызывающий приступ кашля. Травис старался дышать медленно, маленькими порциями редкого кислорода, и пытался как можно скорее оказаться у лестницы. Правая ладонь слегка вспотела от нагревающего ее стаканчика с кафом, парень перекинул его в левую руку и вытер капли пота об штанину. Он задумался, как бы отвратительно пах напиток в такой атмосфере. Убийственно приятно. Внизу обстановка была совершенно иная. Вместо беспроглядного мрака, что когда-то здесь царил, светили лампы, которые питались от грубо сделанной проводки, отбрасывая свои лучи на липкий пол и стены. Отремонтированная вентиляция прогоняла застоявшийся воздух, заменяя его на чистый. Одному из трех помещений была отведена роль главного зала, хотя назвать его таковым было сложно. В центре стояла пара длинных столов с нелепо разбросанным оружием, датападами, электроникой и во главе всего мусора красовался переносной голопроектор. С правой стороны расположились оружейные ящики, напротив входа импровизированная столовая, а с левой стороны находилось царство электродов, его так прозвали из-за большого количества никому непонятной, кроме одной разумной, электроники. Проблем не было. Из-за стен царства показалась голова молодой девушки в сварочных очках. Нижняя половина коротких каштановых волос покрашена в белый цвет в стиле амбре. Зеленоватые, скорее даже болотного цвета глаза смотрели на человека с интересом. В первую встречу с призраками Травис удивился не их малочисленности, а присутствию этой особы. Кай, он же Кэп, утверждал, что ему нужны разумные с опытом, а Рен, она же Техна, не сильно-то вписывалась в эту категорию. Однако девчонка знала свое дело и всегда справлялась со своей работой. Вот только на фоне суровых и опасных разумных, Рен Трабон отличалась своей жизнерадостностью, подростковым темпераментом и любви к музыке и танцам. Только с охранным дроном. Травис подошел к горе из электроники, передал царице ее стаканчик и уперся руками на грань странного прямоугольного предмета, над которым та сейчас работала. Случайно включил автономный режим вместо пассивного. Ну хоть не земля-воздух, пробормотала Рен, сделала маленький глоток обжигающего кафе и отставила его на край рабочего стола. Земля-воздух. Угу. Сравнять землю с воздухом. Травис посмотрел куда-то в сторону. В его голове предстала картина, как маленький дрон начинает выполнять роль ракеты, чье предназначение сбивать воздушные цели. Вот только эти маленькие, 30 сантиметров в диаметре, летающие диски, были оснащены двумя компактными плазмометами и вряд ли могли повредить что-то кроме гражданских каров. Рен мельком глянула на застывшего парня и, не отвлекаясь от сварки, объяснила. Дрон несется к цели и детонирует. На будущее. Не советую находиться рядом с ними. Кстати. Она резко отложила паяльник, убрала очки на лоб и заглянула в глаза новичку. Можешь купить тех силькатов. И шакла. И этих, как их там, разули. Также... Единственный и неповторимый техник, помимо своего нрава и молодого возраста, оказалась заядлой сладкоежкой. Вся команда давно научилась игнорировать ее запросы, но Травис не мог бороться с этими щенячьими карими глазками. «Позязя», — добавила писклявым голоском девушка и захлопала ресницами. Кэп, который все это время стоял над голопроектором в центре помещения, сдавленно хихикнул и покачал головой. «Ладно, понимая, что сопротивляться секретному приему бессмысленно», — выдохнул Травис, чем вызвал смех у командира отряда. Рен встретилась с мужчиной глазами и наигранно улыбнулась, после чего резко поцеловала новичка в щеку и показала главному язык. От смущения у брюнета покраснело лицо, и еще больше, когда девушка оценила результат своих деяний. Если Кэп хотя бы пытался сдерживаться и сохранять подобающий капитану вид, то Техна не сдерживала себя и заполнила своим смехом всю подземку. Кто-то выложил в Галанит Палпатина в женском белье. С порога поинтересовалась Фриа, оглядывая присутствующих, пока не остановилась на покрасневшем Трависе. Женщина быстро сообразила, что к чему, и лишь похлопала его по плечу, когда проходила мимо в сторону столовой. «Крепись!» Следом за ней пришли и остальные члены команды. Дунг, с позывным «Точка», исполнял роль снайпера и по совместительству водителя. Он был из расы Клаудит, или, как их еще называют, оборотень, те из немногих разумных видов, что могли менять свой облик, но не на продолжительное время. Сейчас Дунг предстал перед командой в своем истинном обличии, с зеленоватой сморщенной кожей, раздвоенным носом и большими, даже по меркам людей, голубыми глазами. Тахири, или Снежок, прозванная так из-за цвета кожи, была аркарианской полукровкой. В отличие от самих аркариан, отличавшихся от людей четырехпалыми руками, седыми волосами и сплошным белком в глазах, полукровки были ближе к человеку с поправкой на бледный цвет кожи и волос. Что до остального, Тахири физиологически ничем не отличалась от того же Трависа, Рен или Арии, кроме белой кожи, серебристых волос, фиолетовых глаз и заостренных ушей. В команде женщина исполняла роль поддержки, коей Травис был причислен в постоянные напарники. Последним был Ульм из расы Келдоров. Он специализировался по взрывчатке. Разумный был полной противоположностью Рен. Молчаливый, почти безэмоциональный, предпочитающий говорить только по делу, что никак не сопоставлялось с его шумными делами. Без опозданий, хорошо, кивнул сам себе Кэп, когда вся команда, кроме техника, собралась вокруг центральных столов. Всеобщее внимание привлекал приятный запах горячего мяса, что уплетала Ариа, держа тарелку на весу. «Приятного аппетита!» Впафоба, игнорируя забитый рот, поблагодарила женщина и закинула туда еще пару кусочков белка. «Значит так, дамы и господа, мы начинаем действовать!» Кэп вывел на голопроекторе голограммы разумных в виде бюстов, и те медленно закружили по часовой стрелке. Другие игроки уже вовсю развлекаются и наводят шумиху. Безопасники увеличили свое количество в столице и областных центрах, так что работать нужно аккуратно и без лишнего шума. Первым шагом у нас будет вывод конкурентов из игры, этим займутся Точка, Снежок и Ульм. Техна даст вам наводки по целям, методы на ваш вкус и цвет. Упомянутая троица согласно кивнула. Я, Искра и Фуражка. Травис слегка скривился при упоминании своего позывного. Займемся разведкой наших нардепов. У каждого будет по три цели. Задача – собрать всю возможную информацию. Семья, друзья, где живут, с кем спят, где берут наркоту, и так далее. Имена выдам после собрания. А теперь докладывайте о своих путешествиях. Кэп покинул всех ожидающим взглядом. Первым начало Тахири, слегка прокашлившись, она вставила в голопроектор голокристалл, и вместо бюстов разумных появились другие, но уже политиков. У нас тут месяц, как появилась новая политическая сила, называют себя консерваторами, хотя на самом деле лижут задницу королеве сектора Ин. Лижут зад. Взамен получают разного рода помощь. К примеру, на главу партии лоялистов было совершено покушение, атаковали колонну на воздушной трассе. Центру города сильно досталось, нардепы не спешили выделять свои деньги из выборной гонки на ремонт и просили у всех. Пока республика думала над другими проектами, а конфедерация занималась своими проблемами, Сакса взяло и на следующий день перевело приличную сумму. Или, к примеру, шахтеры, которые работают на некоторых лоялистов на нескольких лунах, начали забастовки из-за задержки зарплаты. Конфедераты начали петь, мол, вот мы будем у власти и такого республиканского произвола не будет. На следующий день консерваторы на вполне законных основаниях выкупили шахты и выплатили все долги предыдущих хозяев. Деньги поступают из нескольких источников, но все они ведут к одной персоне, Дахуа, советнику короны. Вот так берут и выделяют из своего кармана кредиты. Кэп недоверчиво приподнял левую бровь, не смог поверить, что какой-то сектор внезапно стал помогать своему соседу. Вот так берут и выделяют, подтвердила Тахири, будто в этом не было ничего странного. Главное, что методы работают. Партия растет, влияние ширится, поддержки среди населения с каждым днем все больше и больше. При этом консерваторы даже не стараются скрыть влияние Сакса на свою политику, наоборот, дают прямые намеки на присоединение к сектору ИН, и народ им верит. Скептически поинтересовался Трэвис, не понимая, как такие методы могут работать. Будто у тебя дома происходят большие проблемы, но один из членов семьи решает их с помощью соседа, предлагая снести забор между их участками. Хотя стоит только вспомнить прошлое на Карпише, в которое уместилось почти все, даже джедаи, казалось бы, а чему удивляться. Галактика полна странных вещей. Еще как, ответила за полукровку Рен и громко хлебнула кафом. Затем что-то ввела на своем датападе, и по помещению раздался голос диктора. Сегодня жители Рамши собрались на главной площади своего столичного города в поддержку партии консерваторов. Напомним, что недели ранее на фабриках произошла череда взрывов из-за ненадлежащего использования огнеопасного оборудования. Причиной тому стала поставка некачественной техники и несовершенность противопожарной системы. Тарли Хирам, владелец фабрик, никак не прокомментировал инцидент, в котором пострадало 6 миллионов рабочих. Как позже оказалось, взрыв спровоцировал выход химических газов, приводящих к летальным последствиям. Партия консерватизма попросила о помощи королеву Элару, так как местные власти оказались неспособны решить данный вопрос, в который раз Сакса не отказывает в помощи нуждающимся. Договорить диктор не смог, Рен выключила прямую трансляцию. Этого должно было хватить, чтобы ответить на все возникшие вопросы по поводу лояльности населения к политике консерваторов. Что ж, поохотимся и на консерв, прокомментировал Кэп, рассматривая голограммы разумных, основную массу которых составляли люди, как и во всей галактике. Хорошо, с этим разберемся. Кто хочет добавить? Келдор вынул голокристалл и вставил в устройство свой. На этот раз голопроектор вывел лишь одного разумного в нетипичной для простых граждан одежде. Джедай дал краткую характеристику Ульм. Его голос звучал слегка приглушенно из-за дыхательной маски, которую приходилось носить каждому представителю его расы из-за слишком большого количества, по меркам его вида, кислорода в воздухе. Алекс Катура. Направлен в сектор Тираниды орденом по просьбе Сената. Цель – разрешить конфликт между властями. Вот только мальчишка крутится в основном вместе с консервами и поддерживает их. Может, джедаем, или Сенату, выгодна победа одной из сторон, предположила Тахири, но сразу же натолкнулась на несогласие новичка в команде. Джедай делает то, что им велит Сенат. Так было на моей родине. Впрочем, из-за джедая все и началось. Но ведь Мароттакуна не вернули как раз-таки джедаи. Это что получается, эти одаренные все начали и закончили по указке Сената. Кэп был посвящен в события на Карпише, так как изучал прошлое Тылзука и его участие в той антитеррористической операции. Весьма запутанное и странное событие, которое начинаешь понимать лишь к финалу. 1. Девчонка, еще в падаванах бегала. Наши говорили, что она во время их встречи убила Конраха, а потом помогла закончить штурм столицы малой кровью. Ну, малый, смотря для кого. Вспоминать эти события Трэвису было неприятно. Член высшего совета Карпиша, советник Конрах, бывший джедай, узурпировал власть. Все думали, что Мароттакуна не умер, а Шторм лишь недовольный террорист, как об этом любили говорить местные СМИ. Но тогда никто не знал, что виной началу и концу послужат джедаи. Трэвис даже подумал, что Конрах не умер, а просто выполнил какое-то задание от своего ордена и сената, чтобы последние могли наложить репарации на планету за убитых юстициаров и уничтоженные корабли. Коррупция, она такая, и Тылзук являлся результатом тех сокращений во всех структурах, чтобы выставленные счета были выплачены.